Екатерина сунула в руки фаворита книгу. «Изучи трактат маркиза Мирабо об умножении народном». Этим она привела Гришку в игривое настроение. «Каким способом народ умножать, и без маркиза хорошо знаю. А ежели ты позабыла, так я тебе сейчас напомню». Гибко извиваясь, словно змея, она ловко выкрутилась из его сильных объятий, треснула Орлова книгою по лбу. «Читай, балбес, хоть что-нибудь делай». Томик Мирабо оказался заброшенным на канапе. Ломоносов писал об умножении народном лучше маркиза. «Вот послушай, каким поботом можно степи заволжские заселить. Мы в состоянии вместить в свое безопасное недро целые народы и довольствовать всякими потребами, кои единого только посильного труда от человеков ожидают. Подумай, Катя!» Но сам-то Ломоносов не пришелся ко двору. Из разноцветных кусочков смальты он составил мозаичный портрет Григория Орлова, понимавшего то, чего порою не могла понять Екатерина. Да и сам-то фаворит императрицы напоминал ученому мозаику, собранную из частичек добра и зла. «Блажен родитель твой, таких нам дав сынов, не именем одним, но свойствами орлов. Будем знать, в сложном времени и люди сложные». Ученый болел, он был одинок. Яркая звезда Ивана Шувалова закатилась. Меценат уехал вояжировать вдали от родины, ибо с Екатериной не ладил. А жестокий век имел свои законы. Ни поэту, ни ученому без мецената не прожить. Особенно тяжело, когда нет поддержки при дворе. В эту трудную для Ломоносова пору Григорий Орлов протянул ему руку, и ученый не отверг искреннего пожатия всемогущего фаворита. Была уже весна 1764 года. Иван Цильх, шурин Ломоносова, открыл бутылки с английским портером и удалился на цыпочках. Орлов с Ломоносовым говорили о картинах из русской истории, которыми граф хотел украсить свои дворцовые антресоли. Фаворит был при шпаге. Ломоносов не расставался с палочкой. Его полные губы все чаще складывались теперь в усмешку, почти трагическую. Орлов разбирал на столе продуктовые карты Отечества. Экономика занимала ученого. На каждый продукт заводил он особую карту. Россия была хлебной, льняной, лапотной, рогожной, хомутовой, квасной, сермяжной, пеньковой, медовой, пряничной, вениковой, меховой и рыбной. Орлов встал и прошелся Гоголем. «Хорошо бы матушку к тебе залучить. Скучно ей у меня покажется. Веселить моя забота», — засмеялся Орлов. «Она не ты, ей пиво не набулькаешь. Щами угости. Непривередливо, все ест». Ломоносов расправил на груди халат, расшитый Анютиными глазками, поскреб пальцами бледную грудь. «На балкон бы», — сказал он. «Поклич слуг». Тело отекло, ноги опухали, ходил с трудом. «А мы сами», — сказал Орлов, и, легко оторвав кресло с Ломоносовым от пола, бережно вынес его на балкон. Перед великим мудрецом России пробуждался весенний сад. Вздрагивая крупным телом, повторял он как бы в забытии: «Жаль». «Очень жаль, не все успел». Прощаясь, он просил не забывать о Леонарде Эйлере. На русских хлебах вырос. А в Берлине сейчас, ежели слухам верить, ему живется не сладко. Король-то сквалыга. Орлов отъехал ко двору, исполнять свои функции. Любитель чистых муз, защитник их трудов, о, взором, бодростью и мужеством орлов. В крещенские морозы фаворит заливал бомбы водою, выбрасывал их на улицы и радовался, как ребенок, когда ночью они громко взрывались. Он перепортил шелковые обои в спальне Екатерины, пытаясь извлечь из них электрические искры. Наконец, громадный запас электричества он обнаружил в самой Екатерине. Голубые искры сыпались из ее волос, когда она расчесывала их в темноте, а между простынями постели слышалось легкое потрескивание. Екатерина сделала его генерал-фельдцехмейстером и теперь не ведала покоя, когда Орлов на полигонах испытывал орудия. Он закладывал в них столько пороха, что пушки разносило в куски, прислугу калечило и убивало, а с него, как с гуся, вода. «Неутомимый лентяй», — точно определила Екатерина. Своей подруге Прасковье Брюс она признавалась, что по-женски глубоко несчастна, и здоровая красота Орлова ее не тешит, ибо этой красотой пользуется слишком много других женщин. Он дарит мне бриллианты. А почему бы и не дарить, если некуда деньги тратить? Мне бы хоть кто травинку сорвал, но от души. Не любви даже прошу, внимания, самого простого. Она спросила Панина, как он относится к многоженству. «Ваше Величество, я только затем и остался холостяком, чтобы окружать себя множеством разных женщин». Спросила не смеха ради. «Наши миссионеры крестят иноверцев в православие, которое единоженство приемлет. Мусульман же, я думаю, не надобно и крестить, ибо Аллах многоженство одобряет, и нам, русским, с того немалая прибыль в населении будет». Разговор был неспроста. Еще в пору наивной младости Екатерина писала: «Мы нуждаемся в населении. Заставьте, если возможно, кишмя кишить народ в наших пространствах пустынных». XVIII век породил идею об умножении населения. Об этом сочиняли трактаты, дискутировали в салонах. Философы-энциклопедисты усматривали в людской многочисленности избыток довольства, основу развития торговли и финансов. Даже войны зачастую велись не столько ради обретения новых земель, сколько из-за людей, живших на захваченных землях. Екатерина мыслила в духе своего времени. «Надо бы на черноземы наши безлюдные приманить несчастных из Европы. Пусть едут и селятся за Волгою». Но однажды, возвратясь от Ломоносова, Орлов застал Екатерину в угнетенном состоянии и спросил: «Что, опять Польша?» «Нет, Украина. Подумай, гетман Разумовский в Батурине вознамерился престол для себя наследственный ставить. Или захотелось ему Мазепою новым стать. А я ведь перед гетманом всегда вставала». Это было сказано с душевным надрывом.